из дневника. 1782-1784 годы. «Сегодня я застал Констанцу в слезах. Я ни о чем не спрашивал, она начала сама. Констанца. Это ужасно! И зачем ему эти горничные? Но он кается так мило. Нет, нет, на него невозможно сердиться. Нет, нет, я не могу не отнестись к нему снова хорошо». В это время в соседней комнате Моцарт играл на бильярде, и я слышал его нежный тенор, напевающий мелодию и стук шаров. Потом он выбежал из комнаты, схватил заплаканную жену и, хохоча, начал с ней танцевать. Моцарт. «Простите нас, дорогой барон, но мы так любим танцевать, танцевать, танцевать!» Он напевал мелодию. Я понял, он продолжает сочинять. Этот человек сочиняет всюду. В карете, на лошади, играя на бильярде. Даже исполняя чужое сочинение, он вдруг объявляет, что забыл, чтобы начать сочинять за автора. И сейчас, танцуя, он все время напевал своим тонким тенором новые мелодии. Изысканный минуэт сменялся с самой площадной пляской. Так хохоча он танцевал с обезумевшей Констанцией и приговаривал. «Разве блаженство, которое дает истинная разумная супружеская любовь, не отличается, как небо от земли, от удовольствий непостоянной и капризной страсти?» Добавлю. «Ну что ж, он может танцевать. У него все хорошо, и денежки у него пока водятся. Впрочем, именно пока. Я богатый человек, но я умею ценить деньги. Деньги относятся к вам так же, как и вы к ним. Вы их любите, они вас тоже. Бережете, они сберегут вас. Он не бережет, швыряет пригоршнями, одалживает всем, кто обращается. При мне настройщик клавиров попросил у него талер, получил горсть дукатов. Все проходимцы Вены обирают его. И хотя пока его доходы возрастают, я уже не сомневаюсь, чем все это кончится».